темно-синей футболке с длинным рукавом, вытертых бриджах цвета хаки и кедах Тенго прогулялся почти до станции. Завернув в привокзальный квартал, зашел в кабачок под названием «Пшеничная голова» и заказал пиво. В заведении подавали выпивку и легкую закуску. Совсем небольшой ресторанчик. Набьется десяток-другой посетителей, и уже яблоку негде упасть. Тенго не раз сюда заходил. Ближе к ночи здесь становится слишком шумно от подвыпившей молодежи. Но часов 7-8, пока тихо и народу совсем немного, атмосфера очень достойная. Идеальное место, чтобы забраться в угол и читать книгу, потягивая пиво. Плюс, что важно, очень удобные кресла. Откуда у заведения такое название и что за иностранец имелся в виду, Тенго не знал. «Для поголовно-черноволосой нации пшеничная голова — явная аллюзия на какого-то блондина-иностранца». Можно было, конечно, спросить у персонала, но заводить с незнакомцами светские разговоры он был не мастак. Да и название вполне гармоничное. Уютное заведение, пшеничная голова. Никаких возражений. Слава богу, музыку здесь не включали. Тенго сел за столик у окна, отхлебнул разливного Карлсберга, отправил в рот пару орешков из блюдца и попробовал вспомнить о Аомаме. Мысли о ней всегда уводили в детство, к событию, перевернувшему его жизнь. Ведь именно после того, как Аомаме пожала ему руку, он пришел к отцу и отказался от дальнейшего участия в воскресных походах за деньгами для NHK. Не говоря уже о том, что вскоре после ее рукопожатия он впервые кончил, пускай и во сне. А уж это событие для юного Тенго было поистине судьбоносным. Конечно, не пожми тогда ему руку Аомаме, рано или поздно это все равно случилось бы с его организмом. Но именно Аомаме его благословило и тем самым стимулировало его взросление, подтолкнуло вперед, проще говоря. Он раскрыл левую ладонь, поднес к лицу и долго ее разглядывал. Много лет назад десятилетняя девочка пожала эту руку, и что-то очень сильно изменилось внутри его. Что и как изменилось, толком не объяснить, но там, в пустом классе, они поняли и приняли друг друга очень естественно, до глубины души. Подобное чудо посещает людей очень редко. Да что говорить, у многих бедолаг такого не случается ни разу в жизни. Конечно, в те минуты Тенго не понимал, насколько рукопожатие этой худышки определит его дальнейшую судьбу. Да и теперь, похоже, понимает это не до конца. Но, по крайней мере, сегодня Тенго твердо уверен в одном — в размытом, абстрактном образе Аомаме, который ему удалось сберечь на задворках своей детской памяти. Теперь этой женщине 30, и внешне она изменилась настолько, что при встрече он, Тенго, может запросто ее не узнать. Наверняка выросла, отрастила солидную грудь и уж по-любому сменила прическу. А если ей удалось таки сбежать от очевидцев, может, не чурается и косметики. Одевается во что-нибудь шикарное и сексуальное от Калвина Кляйна. На ногах 12-сантиметровые шпильки. Впрочем, такую Аомаме он даже представить себе не мог. Хотя, конечно, все возможно. Время идет, люди меняются, как внутренне, так и внешне. А может, она вообще сейчас сидит в этом ресторанчике. Только он, Тенго, ее не замечает. Он отхлебнул пиво и огляделся. Аомаме где-то близко. До нее можно дойти пешком. Так заявила Фукаэри, и он ей поверил. Если эта девочка что-то сказала, значит, так оно и есть. Но в заведении, кроме самого Тенго, сидела одна единственная пара студентов. Эти двое смотрели друг другу в глаза и вели долгую романтическую беседу. Глядя на них, Тенго подумал, как бесконечно он одинок и как безнадежно ни с кем не связан. Он закрыл глаза, сосредоточился и снова представил себя в школьной аудитории. Прошлой ночью, в разгар ужасной грозы, как только Фукаэри оседлала его, Тенго вдруг забросила в это воспоминание из далекого детства. Реальное до мельчайших деталей. Его память вспыхнула ярче, чем когда-либо раньше, и как будто навела должную резкость у давно знакомой, но размытой прежде картинки. А может, эта гроза отмыла всю пыль и грязь, мешавшую увидеть, что же с ним тогда случилось на самом деле? Все его беспокойства и страхи попрятались, как трусливые зверьки по углам огромного класса. Нестертые формулы на доске, сломанные палочки мела, выгоревшие от солнца дешевые занавески, в которых играет ветер, цветы в вазе на кафедре, Как же они назывались-то? Ребящие рисунки на деревянных стендах, раскинувшаяся во всю стену карта мира, запах воска, которым натерли пол, детский смех из распахнутого окна. Все это память Тенго воспроизвела без малейших потерь, включая надежды, предчувствия, планы на будущее и неразрешимые загадки, наполнявшие его душу в тот далекий солнечный день. Все, что Тенго увидел, пока Аомаме сжимала его руку, отпечаталось в его памяти, будто на кинопленке. Сцена в пустом классе стала фундаментом, на который он опирался, выживая с 10 до 20 лет. Все эти годы он чувствовал, как крепко пальцы Аомаме сжимали его ладонь, неизменно ободряя его, пока он взрослел. «Спокойно», — словно сообщали они ему. «Я рядом. Ты не один». «Она где-то прячется», — сказала ему Фукаэри, — «как раненая кошка,